И кто-то, кстати, правильно сказал, чем больше я делаю добра, тем больше получаю зла. Слишком мало остается тех, кто не предал. Вы догадываетесь, какой вопрос я сейчас задам? Да, меня предавали. И продолжают предавать. Так или иначе, это происходит. Сначала я очень болезненно реагировал на такие случаи, но с годами все же приходит мудрость. И я не то что успокоился, но понял, наверное, так устроен человек. В конце концов, говорю я себе, меня же не отравили. Однако все же больно. Жалко мне их всех. Вот у животных, у собак такого быть не может. А не было желания на все плюнуть и уйти, хоть даже в собачью стаю. Понимаете, собаки, как и люди, уходят в стаю не от хорошей жизни. Вот помню, 2 года назад я был за городом и пошел в магазин. В узком переулочке я увидел 5 штук собак. Они стояли, сбившиеся в стайку, и смотрели на меня. А я-то знаю, что отступать назад нельзя, бросятся. Может, я куплю им пожрать, их жалко все же, думал я, продолжая идти на собак. Одна из них, очевидно, вожак, отделилась и пошла ко мне. Я, нех какой смелый, но не испугался, потому что я косанный-перекосанный. Обнюхал меня вожак, и от меня чем-то пахнет, собаками же. И они меня пропустили. Не знаю, пропустили бы меня люди. Честно говоря, Юрий Мефодьевич, из нашего разговора я могу сделать невеселый вывод. Вы разочаровались в человеческой породе, да или нет? Да, я стал разочаровываться, но попадаю, скажем, в самую заштатную больницу и встречаю таких бескорыстных, порядочных людей, врачей, медсестер, которые получают копейки. Во всех профессиях бывают потрясающие люди. Мой сосед по даче – плотник. Таких людей не бывает. Ну, не бывает. Ему памятник надо ставить, а он зубы себе вставить не может. Но, возвращаясь к разговору, думается, что во многом виноваты мы, взрослые. Мы не учили молодежь так, как собаки учат своих щенков. Я помню, ругался на свою ласку, глядя, как она обращается с маленькой жучкой. «Что ты мучаешь и терзаешь ее?» Я не понимал, что она ее таким образом учила защищаться. И научила. Наша задача — изучить детей не огрызаться, научить тому лучшему, что есть в русском характере, доброте к ближнему. Не укради. Но с этим у нас всегда трудно было. А теперь у детей появилось чувство легкости заработка. Стекла у машин протирают. Но это не заработок, а прикрытая милостыня. Может, это старческое брюзжание, то, что я говорю. А может, человеческая боль. Мне все же хотелось бы, чтобы моя внучка жила в нормальном, цивилизованном обществе. Интересно, думал ли мальчик из Читы, приехавший в столицу поступать в театральное училище, что он станет командиром большого и не очень-то поворотливого корабля под названием «Малый театр»? Не думал, честное слово. Я очень хотел сниматься в кино и еще, чтобы меня узнавали на улице, но никогда не думал, что придется сидеть в этом кабинете. И что у вас будет собачья жизнь, в смысле окружения? В смысле окружения я не возражаю. Но я бы не сказал, что у меня собачья жизнь. Вот если бы вы меня спросили, а хотел бы я прожить свою жизнь сначала, какой она была –